не оставляя ни у кого сомнений насчет их отношений. До этого Саша всем представляла его как одного из своих подопечных художников из Лондона. «В чем дело, зайчик?» — спросил он заплетающимся языком, глядя на нее пьяными глазами. Саша готова была его убить на месте и хотела одного — поскорее уйти. «Лайм, я хочу домой», — тихо сказала она. Она не хотела устраивать сцену, но и не намерена была дальше позориться. Лайм себя не контролировал, и положение усугублялось с каждой минутой. Он заказал отвертку, а когда официант подошел с заказом, стакан перехватила Саша. «Ты что?» — возмутился Лайм и попытался выхватить у нее коктейль. Но официант уже понял, что происходит, молча забрал стакан и унес. «Тебе уже хватит, нам пора». «Вот еще!» Лайм вскочил и, шатаясь, встал перед ней. Он чуть не упал ей на руки, потом его вдруг потянуло на нежности. Саша выразительно на него посмотрела, но ей уже было ясно, что увести его домой не удастся. Он, несомненно, был в ударе. «Я не твой сынок, чтобы ты мне диктовала, что делать». Лайм положил ей руку на плечо. «Тогда веди себя как взрослый», — вполголоса сказала Саша. Он был похож на распоясавшегося пьянчушку. «Ты не имеешь права мне указывать», — повторил он. Саша кивнула. Окружающие с любопытством смотрели на них. Один из гостей заметил, что на завтра у парня будет тяжелое похмелье, другой засмеялся. С обоими мужчинами Саша была хорошо знакома. Это были приятели Артура. «Еще не легче». «Лайм, я устала, я хочу домой», — взмолилась она. «Так иди и поспи. Можешь меня в машине подождать? В кои-то веки я хочу повеселиться. Мне здесь нравится». Он опять качнулся и к Сашиному ужасу нырнул в толпу. Она нашла его верхом на коне, запряженном в повозку для увеселения гостей. Конь пугался, а конюх, безусловно, уговаривал Лайма слезть. Гости стояли и смотрели, как будут развиваться события. В конечном итоге, с помощью трех официантов, Лайма удалось спустить на землю. Он все кричал «Но, пошла!» и колотил лошадь пятками по бокам. Саше хотелось его прибить. Хозяин дома помог усадить его в машину. Лайм мгновенно отключился, и Саша повезла его домой. Разбудить его возле дома не удалось, и она оставила его спать в машине. В 7 утра она проснулась от того, что он пробрался к ней под бок. В 9 она поднялась, а Лайм еще не проспался. Он спустился только к полудню, да и то надел темные очки. И все причитал, что солнце очень яркое. Саша молча сидела на кухне с газетой, а Лайм налил себе кружку кофе. Потом подошел и сел рядом с ней, и ей ничего не оставалось, как оторваться от газеты и поздороваться. Голос у нее был холоднее льда. «Вот это я понимаю, повеселились», — произнес Лайм, как ни в чем не бывало. Саша пристально на него посмотрела. «Я, кажется, перебрал, судя по раскалывающейся голове». Он хохотнул. Саша молча смотрела на него. «Что я вчера натворил?» — осторожно спросил он. Он мало что помнил о вчерашнем вечере. Зато Саша помнила все в мельчайших подробностях. «Много чего», — ответила она, и перечислила все его подвиги. Не забыла и о том, как он лапал ее и пустил псу под хвост всю их конспирацию. «Но больше всего мне, конечно, понравилась выходка с лошадью. Ты был неподражаем и испугал коня, изображал из себя ковбоя и вопил во все горло». Саша едва сдерживалась, чтобы не расплакаться от обиды. А Лайм, оказывается, тоже был обижен. Он не желал выслушивать нотации. Он взрослый человек, имеет право вести себя так, как ему хочется. Об этом он ей и заявил. Сказал, что слишком долго был паинькой, а время от времени ему надо выпускать пар. «Я тебе говорил, Саша, я предупреждал. Ты не имеешь права накидывать на меня узду. На меня всю жизнь родня наезжала, а теперь и ты туда же. Каждому человеку нужно иногда встряхнуться. И что с того, если я дал себе развлечься?» Он все-таки оправдывался, чувствовал себя виноватым и от этого еще сильнее злился. «Ты меня опозорил», — заявила Саша, глядя ему в лицо. Все шло так хорошо, а он взял и снова перевел стрелку в сторону невозможно. Саша искренне хотела быть с Лаймом, хотела радоваться его успехам, гордиться им. Она была готова представить его как своего близкого друга своим знакомым. Но если он по-прежнему считает возможным